Эпиграф. «Почему?» — спросил он. «Потому», — ответила я. «Ну и слава Богу», — сказал он. «Бога нет», — ответила я. «А я кто?» — спросил он и улыбнулся. Денис вышел на балкон. Тихое чудодейственное море медленно шевелилось в 10 метрах от гостиницы. Он вдохнул чужой пьянящий запах густой воды, потрогал подгоревшее плечо и чуть поморщился. «Денисик, сделай мне хорошо!» — раздался из соседней комнаты голос с такой знакомой мягкой интонацией. Родной голос. Слишком родной, чтобы волновать. Да и, собственно говоря, зачем на отдыхе волнение? Денис взъерошил волосы, улыбнулся и заглянул к жене. «Пойду помоюсь», — вспотел ночью. Он быстро прошел по огромному номеру в ванную и закрыл за собой дверь. Пустив воду, присел на край отделанного под мрамор маленького бассейна. Напротив себя, в зеркале, во всю стену, он увидел не очень высокого плотного мужчину с полнеющим лицом и начавшим отвисать животиком. Денис расставил крепкие, когда-то красивые ноги бывшего легкоатлета и с сомнением глянул на бессильный признак своей половой принадлежности. Да, он помахал рукой своему не очень привлекательному изображению и стал лениво размышлять. Либо прилечь в ванной и расслабиться в первое утро долгожданного отпуска, либо срочно поднимать боевой дух. Но поскольку приказ дан, либо-либо не принимается. Хотя он и не был готов к тому, что вот этот, возможно, единственный раз будет в самом начале совместного отдыха. Денис выключил воду и тут же услышал голос жены. Сейчас он звучал чуть более требовательно. «Денисик, время пошло!» «Вот такой ценой, Господи!» — объяснил Денис кому-то наверху и, накинув широкий и короткий гостиничный халат, вышел из ванной. Оксана лежала под простыней, через которую Денис отчетливо различил ее любимую зеленую пижаму с трогательными бархатными жирафчиками. Хотел сказать что-нибудь смешное насчет жары за окном и вообще, но передумал. «Опасный момент!» Можно испортить себе весь предстоящий отпуск неловкой фразой. Он обошел кругом большую низкую кровать, залез на нее с другой стороны, и вдруг перед глазами, как наваждение, проплыла длинная точеная фигурка Алены, ее ненавистное лицо с чуть раскосыми глазами, то надменными, то просящими, такими глупыми глазами, ее нежный теплый рот, ее стройные гладкие ножки. Денис выругался про себя, но с радостью ощутил, что боевой дух его окреп и резко поднялся. Знакомые родные жирафы зашевелились от его прикосновения. Оксана лежала, как всегда, тихо. Ее сильно отяжелевшее за последнее время маленькое тело непослушно ворочалось под Денисом. «С благословения Господня!» — время от времени шептала Оксана, чуть слышно, но отчетливо — так, чтобы у Дениса была возможность вовремя ответить. Аминь. Денис закрыл глаза и уже не старался избавиться от никуда не желающей уходить Алены. Зовущий, зовущий. Он почувствовал, как дрогнуло под ним тело жены, дождался положенной фразы «Благословенный во имя Иисуса» и заспешил к финалу. Оксана шепнула: «Песик, ты только не увлекайся, а то самое лучшее солнце пропустим». Наконец он с облегчением выдохнул и замотал головой. Оксана вылезла из-под него, натянула, прикрывшись простыней, пижамные штаны и пошла в ванную. «Смотри, не усни», — предупредила она его в полоборота. «Сейчас помоешься, разбудишь Маргошу и пойдешь с ней купаться в утреннем благословенном море». Когда она ушла, Денис перевернулся на спину и скинул с себя простыню. Он обвел глазами роскошную спальню своего номера, стены, обитые мягкой шелковой тканью, изящное трюмо цвета слоновой кости, на котором жена успела вчера расставить свою незамысловатую косметику и дорожные иконки, и вспомнил несмешной анекдот про рекламного агента. «Чего бы это ни стоило, за это стоит заплатить», — прошептал он и улыбнулся. Он, закомплексованный провинциал, второй, всегда второй, чем бы он в жизни ни занимался, Он лежит сейчас в лучшем номере самой дорогой гостиницы одного из самых престижных курортов на Мертвом море. А женщина, у которой сумма на валютном счету давно перевалила за очень приятную, надежную, волнующую цифру, смывает сейчас в розовом мраморном бассейне следы его близости и составляет план, что они будут делать сегодня, завтра, через два дня, не оставляя ему возможности ни сомневаться, ни колебаться, ни сожалеть о чем-либо. Маленькая и такая драгоценная Оксана. И ведь чем хороша? Не по наследству, не от папы, не от предыдущего мужа, а просто трудом, кропотливым, старательным трудом эта крошечная женщина завоевывает мир и его, Дениса. Напала упорная деревенская девочка на золотую жилу 10 лет назад. Напала счастливо после настойчивых поисков, после унизительного мытья общежития, после работы по лимиту, после жалкой роли студентки-заочницы, никому не нужного, богом забытого института инженеров-водников. Кто знал тогда, кто мог подумать, что через 10 лет Оксана, приехавшая из далекого забайкальского села, боявшаяся столичного метро и не умевшая толком говорить по телефону, будет ловко заправлять целой сетью валютных магазинов, продающих катера, яхты, маленькие скутеры, и получать невероятные, но почти честные дивиденды, и не зависеть от него, от Дениса, и гордо вздергивать тонкую верхнюю губку, предлагая ему: «Слетаем куда-нибудь на выходные? Да брось ты, убери свои копейки, купи лучше на них себе приличные часы, наконец». Денис старался не думать о том маленьком взносе, который сделал в самом начале Оксаниной карьеры какой-то ее восточный друг, ровно как и о том, что степенная, упитанная Маргоша была похожа на него только, как на полном серьезе говорила Оксанка, с затылка. Он старался не думать и не думал, потому что он не знал больше ни одной женщины, так уверенно стоящей на ногах. Ну, а что касается жирафов, когда Денис видел жену в обществе, в официальной обстановке, или заезжал к ней на работу и заходил в ее кабинет, он резко и остро чувствовал то, что уже столько лет не мог ощутить, когда Оксана раз в неделю требовала близости. Как-то напившись, он решил попросить ее надеть костюм, самый строгий, самый чопорный, серый прямой костюм, страшно дорогой. Денис бы себе не мог купить и зимнего пальто за такую цену, сколько стоила одна юбка от этого костюма. А Оксана могла. Денис попытался попросить надеть его на полчасика и был наказан на полгода. Дура Алена как-то взялась косноязычно разъяснять ему на собственный манер цветаевское стихотворение «Полюбил богатый бедную, золотой полушку медную». Восторженно глядя с высоты своих 1,78 м на Дениса, она клонила, как всегда, к одному. Как же они созданы друг для друга! «Ты понимаешь, это все один и тот же закон». Ты вот никогда не думал, почему маленькие, ну, то есть невысокие мужчины, любят высоких женщин, а женщины, типа меня, любят невысоких красивых мужчин, как Аль Пачино, например, или Дастин Хоффман. Высокие женщины не любят высоких мужчин, совсем не любят. Не любят? Уточнял Денис, думая, как бы сделать так, чтобы красивые женщины не разговаривали вообще, а в постели в частности. И гладил Алену по гладкой смугловатой коже.